искусственный разум. Богиня манерно всплеснула руками и привлекла Стацина к себе, обхватив его гладкую выбритую голову ладонями. «Мальчик, мой любопытный мальчик, когда ты еще в молодости рассказывал своим ученикам разные небылицы, и я отрезала тебе язык, то была не права. Нужно было отрезать твой длинный нос». Стацин послушно дождался, когда его голову наконец отпустят, и, достав из-под накидки небольшой платочек, вытер пот крупными каплями, выступивший на высоком, посеченном морщинами лбу. «И давно у тебя этот архив?» Сея, будто удав, подкравшийся к стае мартышек, черными холодными глазами искала его взгляд, но Стацин удивительно проворно то отворачивался от нее в сторону, то опускал голову вниз. «Ну что сказать, молодец. Ты смог продвинуться в поисках гораздо дальше всех своих предшественников. Но ведь ты так и не нашел ответа на свой главный вопрос, ради чего все это?» Сея сделала жест рукой, охватывая не столько пространство купольного зала, сколько всю ту огромную ткань вселенной, в которой Орден медленно, но уверенно продолжал распространять свои метастазы. «Ни одна из моих подруг, тем более я сама, ни в одном архиве не стала бы оставлять даже намека на путь, ведущий к удовлетворению твоего любопытства. А ведь ты это заслужил, как никто другой. Неужели я оставлю своего мальчика без десерта? К тому же именно тебе мы обязаны последним шагом, который привел нас к цели». Ведьма нежно взяла его за руку и усадила перед собой на отбрасывающий металлические отблески переливающийся мех. «Несколько веков непрерывной селекции человеческого материала, самые эффективные методы обучения и воспитания — все ничто по сравнению с тем подарком, который твоя боевая группа преподнесла нам, когда мы уже отчаялись получить устойчивый механизм взаимодействия созданных нами элементов нового разумного существа. Помнишь, как после сражения у Северного маяка, пульсара ИАР-039, вы смогли отбить у ушкуев один из поврежденных, но не разрушенных кораблей Алых? Да еще и провести его потом незаметно под самым носом у императорского флота в систему Парма. Помнишь, с какой помпой тогда встречали вас? Как все радовались, как чествовали своих героев?» Наконец, прекратив попытки заглянуть монаху в глаза, она сделала пару шагов в сторону выхода и махнула ему рукой, предлагая следовать за собой. «Идем, я покажу тебе то, чего не видел еще ни один посетитель дворца. Я покажу тебе то, что ты так долго и безрезультатно разыскивал. Покажу тебе наше будущее». Слегка подталкивая старика в спину, Сея прошла через небольшое фойе приемной в свою жилую зону. Они миновали комнаты с тренажерами и массажным кабинетом и очутились на той самой веранде пристани, которая выходила на закрытое со всех сторон гранитными скалами горное озеро с искрящимся на фоне заходящего солнца искусственным водопадом на противоположном берегу. Богиня подошла к одному из камней и провела по шершавой поверхности рукой, затем протянула ее старику. Ладонь была покрыта зернистой серой слизью, больше похожей на плесень. На том корабле могущественных сохранилась их разновидность Биус. Она была построена на совершенно иных принципах и на иной элементарной базе. Отдельные псевдоживые клетки образовывали структуры, как нельзя лучше позволяющие реализовать алгоритмы управления системами боевого корабля. Мы назвали их грибницей. Эти клетки и стали прообразом нашего Иссаи, искусственного самообучающегося интеллекта. Они могут принимать любую конфигурацию в зависимости от температуры, влажности, гравитации и прочих внешних условий и при этом эффективно исполнять свои обязанности по обработке информации. Здесь они в виде серого налета на камнях ничем не выделяются в массе серых валунов. В космосе на каком-нибудь астероиде они будут похожи на неприметную пыль, а вакуум и солнечная радиация для них наиболее приемлемая среда существования. Они могут черпать необходимую энергию из всего, что вообще обладает энергией, даже из пустоты, пронизываемой только нейтринным реликтовым ветром. «И это», — она кивнула на свою ладонь, — «живет, мыслит, учится, работает. Сегодня я через обычный инфракрасный скоростной канал подключила к нему все системы наблюдения дворца. Завтра активирую нашу систему обучения для настройки на нейропрофиль ядра, уже сформированного этими псевдокристаллическими биообразованиями. Интеллект — это, конечно, не разум. Но мне не нужен разум, у меня свой есть. Вот чего не понимали мои сестры. Сэя смахнула с руки начинающие подсыхать комочки грязи в озеро и вновь повернулась к застывшему возле кромки воды старику. «Может, ты думал, что я действительно собираюсь обучать и воспитывать гениев из отпрысков почивающих на лаврах власти смертных? Глупости какие! Это их дети будут его учить. Сначала обучат, а потом станут его верными слугами. Ведь только дети способны учиться и учить. Главное, не мешать им, вот и все». Стацин по обыкновению молчал. Богиня положила руку на плечо неподвижно стоящего монаха, коснувшись кончиками пальцев сонной артерии на его горле. Старик был мертв. Как его тело умудрялось сохранять равновесие, даже ей, ведьме, много повидавшей на своем длинном веку, было непонятно. Отойдя в сторону и бросив на него холодный укоризненный взгляд, она произнесла, словно заканчивая предыдущую фразу: «Настанет день, когда мне больше не понадобится это тело. Мне больше не будут нужны ни дворцы, ни монахи, ни воздух и пища, ни даже эта планета. Вся вселенная падет к моим ногам». Впрочем, каким к черту ногам?